Хост, ты можешь хоть на секунду перестать быть таким самовлюбленным? Бенджамин проигнорировал систему и уже собирался достать камень души. Однако на мгновение он приостановился, чтобы немного подумать. Приняв решение, он достал из инвентаря кое-что еще. Кинжал души. У него не было возможности использовать его, поскольку в этом не было необходимости. Теперь же стоит попробовать. Он планировал вытащить камень души из лимба, чтобы быть уверенным, что, вытащив его, он не привлечет на землю никаких могущественных существ. Бенджамин посмотрел на кинжал души и вспомнил о своем обещании колоссу. Кстати, надо бы найти возможность поговорить с магик. Хост уже нацелился на другую женщину. Да, Бенджамин закатил глаза на то, что система дразнит его, и не стал комментировать. Затем он взмахнул рукой, и в воздухе открылся разлом, прорезанный кинжалом души. Внутри разлома Бенджамин увидел совершенно новый мир. Небо было красным, и многочисленные острова плавали повсюду. Если ад существует, то именно так он и должен выглядеть. А разве Мефисто тоже не должен быть здесь? Бенджамин на мгновение задумался и пожал плечами. В любом случае, это не важно. Бенджамин сделал шаг внутрь и обнаружил, что его способность контролировать природу ослабла. Оглядевшись по сторонам, он понял, что это место, похоже, лишено природы. Однако он также обнаружил, что другие его способности усилились. В частности, способность адское пламя и симбиант. Бенджамин чувствовал, как симбиант в его теле наливается силой, словно он был взволнован. Ознакомившись с новым окружением, Бенджамин полетел, используя телекинез, и приземлился на плавучем острове. Приземлившись, он достал из инвентаря камень души и корону бесконечности. Когда он достал их, камень души парил над его ладонью, слегка покачиваясь вверх-вниз. Бенджамин лишь несколько секунд смотрел на него, прежде чем поместить в гнездо на короне бесконечности. Камень души прилип к короне как магнит, и вокруг короны появилось оранжевое свечение. Бенджамин на мгновение залюбовался ею, прежде чем примерить. Ну что ж, вот и все. Он глубоко вздохнул и надел корону на голову. Как только он надел ее, его мгновенно перенесло в другое место. Он лишь моргнул и оказался здесь. Бенджамин был потрясен внезапной сменой обстановки. Ранее он все еще находился в лимбе. А теперь, где именно? Вокруг него простиралась бескрайняя пустота. Под ним, казалось, была вода, так как в его отражении виднелась рябь. И все же он мог стоять на ней, как какой-нибудь ниндзя. Небо окрасилось оранжевым закатом, но солнца не было. Глядя на окружающую обстановку, Бенджамин вспомнил что-то из фильмов в своей прошлой жизни. Неужели это мир душ, который видел Танос? Неужели я увижу и маленькую Гамору? Бенджамин огляделся по сторонам и наконец увидел вдалеке черную фигуру. В отличие от фильма, здесь не было ни ворот, ни какого-либо сооружения, только эта фигура. Бенджамин подошел поближе и увидел, что это не ребенок, а взрослая женщина, причем грудастая. Но если тело было изящным, то лицо, череп, дама с черепом удивленно посмотрела на него. «Ты, как получилось, что ты здесь, и этот камень на твоей короне, это невозможно». Дама с головой черепа нахмурилась. «Странно видеть, как череп хмурится. Неужели я тоже так выгляжу, когда превращаюсь в призрачного гонщика?» Размышляя о таких вещах, леди с головой черепа спросила: «Кто ты и почему у тебя есть камень души? Почему он не может быть у меня?» «Потому что я поместила камень души на определенную планету. Душа за душу. Чтобы получить камень, нужно пожертвовать душой любимого человека. И никто еще не пожертвовал ею». Бенджамин был удивлен. «Значит, похоже, это она сделала. Но почему? Неужели ей просто скучно, и она решила поиграть?» Бенджамин вздохнул и покачал головой. «В любом случае, нет смысла рассуждать об этом. Просто спросите ее. Меня зовут Бенджамин Фрид. Что касается этого камня души, ну, скажем так, он не из этой вселенной». Бенджамин вспомнил из серии Локи, что в других вселенных тоже есть куча камней бесконечности, верно? Тогда он может использовать это как оправдание. В любом случае, система тоже не из этой вселенной, так что в какой-то мере он не лгал. Женщина с головой черепом посмотрела на него сверху вниз. Интригующе, значит, был и такой способ. Была ли причина, по которой ты так поступила со своим камнем души? Спросил Бенджамин. Черепоголовая леди вздохнула и посмотрела на бескрайний горизонт. Это мир душ. В этом мире всегда должен быть кто-то, кто займет его, чтобы поддерживать равновесие во вселенной. Я поместила камень души в это место, чтобы душа, принесенная в жертву, заменила меня. и я буду свободна. Есть даже такой сюжет, Бенджамин вспотел. Тогда, почему это должна быть душа любимого человека? Разве не может это сделать любая душа? Леди с черепом покачала головой. Камень души – необычная безделушка. Принесение в жертву любимого человека – это всего лишь проверка, смогут ли они овладеть силой камня. Если они не смогут сделать даже этого, то камень будет использовать их, а не наоборот. Неужели все так страшно? Бенджамин наклонил голову и посмотрел на свою корону. Однако на самом деле он не чувствует никакого бремени. Хост использует камень души системы. Естественно, у него нет таких слабостей и недостатков, как и ожидалось от великой системы. Он был прав, не вмешиваясь в работу камней бесконечности этой вселенной. Надежнее использовать системные. Внезапно Бенджамин вспомнил кое-что. «Кстати, я не спрашивал твоего имени». «Имя, да», черепоголовая леди вздохнула. «У меня его нет. Если тебе нужно звать меня, можешь звать смертью». Как и ожидалось, она действительно была смертью. «Смерть». Бенджамин посмотрел на нее сверху вниз. «Когда люди говорят, что ухаживают за смертью, это значит ухаживать за ней. Ну, тело-то у нее подходящее». Словно поняв, о чем он думает, смерть вздохнула. «Я знаю, что ты собираешься сказать». Фраза «ухаживать за смертью» существует с начала времен. Она появилась, когда я время от времени появлялся в мире смертных, пока меня не запечатало в этом месте то отродье. Отродье, кто-то смог запечатать такое могущественное существо, как смерть. В любом случае, те, кто ухаживал за мной в прошлом, всегда заканчивали жалкой смертью. Поэтому фраза имеет и другой смысл. Но, не сочти за грубость, с такой головой удивительно, что у тебя было много ухажеров. Может, тело у нее и качающееся, но лицо – это все-таки череп. Хм, о, это всего лишь иллюзия, которую я создала, чтобы люди не ухаживали за мной и не умирали. Несмотря на мое имя, я не люблю, когда люди умирают из-за того, что преследуют меня, потому что после смерти они перестают быть равными мне, они будут принадлежать мне. Такая любовь не для меня. Несмотря на то, что лицо Бенджамина было невыразительным, в его выражении прослеживалась грусть. Понятно. А я-то думал, почему, несмотря на то, что твоя голова, череп, а руки, скелет, у тебя такое изящное тело. Смерть не смутилась его замечанию и просто посмотрела на свое тело. Это странно, конечно, странно. Как у скелета может быть грудь или изгибы? Смерть на мгновение потеряла дар речи, а затем взмахнула рукой. Внезапно ее скелетная рука и череп исчезли и были заменены ее собственной плотью. Перед ним появилась женщина с истинно черными волосами до плеч и белой как снег кожей. «Значит, так лучше?» Бенджамин кивнул и показал ей большой палец вверх. «Ага, теперь я понимаю, почему люди так любят ухаживать за смертью». Смерть улыбнулась и сделала шаг вперед, положив свой тонкий палец на подбородок Бенджамина. «Тебя это тоже касается?» «Хост, если ты переспишь со смертью, система даст тебе 100 очков гарема». Бенджамин на мгновение потерял дар речи. Глава 54. Смертный суд. Бенджамин на мгновение прочистил горло и сделал шаг назад. «Спать с самой смертью? Ты что, шутишь?» «Но, не то чтобы я был против, но она слишком могущественна, чтобы оттолкнуть ее сейчас, верно?» «Сейчас он не осмелится на такое, но, возможно, в будущем». Бенджамин покачал головой и отбросил эту мысль на задний план. «Кхм, кстати, похоже, у тебя нет проблем с тем, чтобы поделиться со мной этими вещами. Тебе что-то нужно от меня?» Смерть улыбнулась и хихикнула. «Умный мальчик». Она вытянула палец и указала на камень души на его голове. «Мне нужен твой камень души». Бенджамин побледнел и быстро сделал еще один шаг назад. Смерть увидела, что он начал опасаться ее, и захихикала. «Успокойся. Если бы я хотела твоей смерти, зачем бы я с тобой разговаривала? Потому что тебе одиноко?» «Ну, наверное, это правда». Смерть потеряла дар речи и не знала, как это опровергнуть. Она вздохнула и покачала головой. «В любом случае, я не желаю твоей смерти, и я не говорю тебе, чтобы ты отдал свой камень». «А что же тогда?» — спросил Бенджамин, не понимая, чего она от него хочет. Смерть оглядела пустые окрестности и продолжила. «Здесь довольно скучно, но я не могу уйти. Изначально я должна была ждать, пока кто-нибудь не заберет камень души, но с твоим существованием появился другой выход». Бенджамин нахмурился, чувствуя, что сейчас произойдет что-то плохое. «С твоим камнем души я могу разделить свою душу на две части, и половина моей души будет жить в твоем камне, так что ты сможешь меня вытащить. Конечно, моя сила ослабнет вдвое, но мне это не важно, лишь бы выбраться из этого проклятого места». Бенджамин на мгновение замолчал. «Так ты хочешь превратить его в крестраж? Что такое крестраж? Неважно. В общем, допустим, я соглашусь с этим. Хотя нет, как я могу с этим согласиться? Мне кажется, что освобождение тебя из этого места чревато большими последствиями». Бенджамин быстро отказался. «Этот великий король демонов запечатан. Почему я должен снимать с него печать без причины? Потому что она горячая, хотя это и отличная причина, но ее недостаточно, чтобы поставить под угрозу всю вселенную. Кто знает, станет ли она буйствовать после выхода или нет». Бенджамин не был полностью знаком с этим персонажем из комиксов своего предыдущего мира, поэтому не решался принять поспешное решение. «Хотя я и сказала свободно, это всего лишь смена обстановки и перенос тюрьмы отсюда на твой камень души. Однако я смогу видеть внешний мир. Что касается меня, то ты сможешь управлять мной, пока носишь эту корону, и я также не смогу уйти далеко от тебя. Тогда разве это не еще хуже? Зачем тебе это нужно?» Смерть язвительно улыбнулась. «Думаешь, я хотел этого? Однако, когда ты проживешь столько же, сколько я, и будешь запечатывать столько же, сколько я, ты поймешь, почему я принял такое решение. Я не совсем понимаю». Бенджамин покачал головой, не в силах понять, что она имеет в виду. Смерть усмехнулась. «Я и не жду, что ты поймешь. В любом случае, я приняла решение. А как насчет тебя?» Бенджамин на мгновение задумался, взвешивая все за и против. «Кстати, я что-нибудь от этого получу? Разве того, что я буду служить тебе, недостаточно? Я не об этом. Я не собираюсь приказывать тебе, как рабыне. Хаем». Пока смерть размышляла о том, что он может получить в качестве выгоды, перед Бенджамином появилось системное сообщение. Экстренный квест. Привлечь смерть. Из-за нерешительности хоста система создала экстренный квест, чтобы обеспечить ему преимущество. Согласитесь на просьбу смерти и успешно покорите ее сердце, став единственным живым существом, которое ухаживает за смертью. Награды. Плюс один жетон жизни, некромеч. Этот квест не имеет условия провала и будет продолжаться до тех пор, пока хост не завершит его или не умрет. Конечно, если хост разгневает смерть, исход будет только один. Смерть. Бенджамин тупо уставился в окно, но потом быстро согласился. «Я согласен. Быстрее, забирайся в мой камень». Смерть потеряла дар речи и не понимала, почему Бенджамин вдруг согласился. Впрочем, все было в порядке. Ей не давал покоя тот факт, что это не дает Бенджамину никаких преимуществ и у него нет причин соглашаться на ее просьбу. «Только не говорите, что я ему действительно нравлюсь». Смерть с сомнением посмотрела на Бенджамина, но его глаза были чисты, как озеро. Она покачала головой и протянула руку, чтобы коснуться камня души. «Мне нужно что-то сделать». «Нет, просто стой спокойно», — сказала смерть и закрыла глаза. Бенджамин наблюдал, как зрелое и сладострастное тело перед ним медленно уменьшалось. Через некоторое время смерть открыла глаза и удовлетворенно кивнула. «Уму, этого пока хватит». Бенджамин по-прежнему стоял молча. Смерть превратилась в Лали. Лали смерть указала на камень души и пояснила: «Моя вторая половина сейчас живет в этом камне. Как только ты покинешь это место, моя вторая половина тоже уйдет. Я оставляю ее в твоих руках, Бенджамин Фрид». «Конечно». «Ун, что-то не так?» Лали смерть наклонила голову, увидев, что Бенджамин отвечает в оцепенении. Увидев, как она мило наклонила голову, Бенджамин чуть не получил сердечный приступ. «Что это за существо? Почему она выглядит мило?» Бенджамин начал ощущать экзистенциальный кризис. «Что это такое? Почему я хочу обнять ее и сжать, как плюшевого мишку? Я что, лоликонщик? Нет, нет, нет, нет. Я люблю детей? Нет, нет, нет, нет. Хочу ли я иметь детей? Ну, это самый логичный ответ. Вот каково это, быть отцом? Неужели смерть будет моей дочерью?» Его глаза закружились от таких мыслей, которые продолжались и продолжались. Увидев его в таком состоянии, смерть кое-что поняла и погладила свой маленький лоб. «Какая же я глупая! Я не могла контролировать свою силу после того, как моя душа была разрезана пополам. Похоже, мое врожденное очарование вытекло наружу и привело тебя в замешательство. Дай мне минутку». Смерть объяснила и снова закрыла глаза. Когда она снова открыла глаза, Бенджамин почувствовал, что его разум прояснился. Его спина была вся в поту. «Проклятие! Это чары смерти? Неудивительно, что в прошлом она была такой беспокойной, что многие ухаживали за ней. Я не знал, что смерть может быть такой манящей. Более того, система не восприняла это как ментальную атаку, и она была обойдена. Это было опасно. Точнее, это действительно была не ментальная атака. Похоже, он не может полностью положиться на систему при ментальных атаках, и ему нужно больше готовиться, чтобы защититься от таких вещей в будущем. Но все же, дети, да, если подумать, Нат тоже хотела иметь детей, но пока не забеременела. Бенджамин тряхнул головой, чтобы прогнать мысли, и вздохнул. «Ты можешь не делать этого, когда мы будем на улице. Боюсь, ты навлечешь на себя кучу неприятностей». «Да, не волнуйся, это был несчастный случай». Лали смерть кивнула, как взрослый человек. Честно говоря, она все еще выглядела мило. «Между прочим, хотя я и выгляжу так, мне уже много тысячелетий. Я буду благодарна, если ты не будешь обращаться со мной как с ребенком». «Да, да». Бенджамин серьезно кивнул, но его рука уже неосознанно гладила ее по голове. Лали смерть вздохнула и покачала головой. «Тебе пора в путь. Подожди, я все еще хочу кое-что спросить», — быстро сказал Бенджамин. «А чем? Просто из любопытства. А есть ли кто-нибудь, кто прямо сейчас пытается завладеть камнем души этой вселенной?» «Прямо сейчас? Нет. Ну, недавно был один посетитель. Он был весьма необычным». «О, Бенджамину стало любопытно. Неужели Танос уже пытался заполучить его?» Лали смерть продолжила. «Да, его голова была очень красная и напоминала череп. Это любопытно. Я не знаю ни одной расы, у которой были бы такие черты. Это, разве это не красный череп? Значит, его тоже отправили в это место, как и в фильме. Он все еще там? Нет. Когда он понял, что ему нужно пожертвовать любимым человеком, он ушел. А, он не остался? У этого парня вообще есть кто-то, кого он любит? Подождите, может, это его дочь?» Бенджамин вспомнил, что Офелия уже рассказывала ему о дочери красного черепа, Синтия Шмидт. После того, как ее разлучили с красным черепом, сотрудники ЩИТ нашли ее и промыли ей мозги, чтобы стереть воспоминания о красном черепе, и теперь она живет нормальной жизнью. Когда Бенджамин узнал об этом, он хотел помочь ей, но понял, что жить нормальной жизнью лучше, чем быть орудием и гидры, и щита. Поэтому он просто попросил Офелию наблюдать за ней издалека и не вмешиваться. И она продолжила жить нормальной жизнью. Вдали от всех этих странностей и жила, не беспокоясь за свою жизнь. Но если то, что сказала смерть, правда, и красный череп может прийти за ней, похоже, ее нормальная жизнь больше невозможна. Даже если красный череп ничего ей не сделает, сам факт возвращения красного черепа означает, что им нужно было обезопасить его дочь, чтобы защитить ее, не только от красного черепа, но и от других людей, нацеленных на красного черепа. Гидра, не без врагов. В конце концов, ее врагами были не только щит. Думаю, даже правительство захочет похитить Синтию в своих целях. Бенджамин вздохнул и покачал головой. Как же раздражает, когда ему приходится беспокоиться об угрозах за пределами Земли и внутри нее. Почему бы этим дуракам не объединиться как следует, а не плести интриги целыми днями? «Ты знаешь этого человека?» – спросила Лали смерть, заметив, как изменилось выражение его лица. «Да, наверное, мы с одной планеты, если это тот, о ком я думаю». «Понятно, в любом случае, ты поймешь, когда выйдешь со мной на улицу». Лали смерть кивнула. «Да, я с нетерпением жду этого». Бенджамину очень хотелось ущипнуть эту милую девушку за щечки. Однако это была смерть, он должен сдерживаться. В следующий момент, едва моргнув глазом, он обнаружил, что снова оказался в Лимбо. Оглядевшись, Бенджамин увидел, что больше не находится в мире душ, и вздохнул с облегчением. Хорошо, что он действительно может вернуться. «Хаэм, это твоя планета?» Вдруг Бенджамин услышал позади себя голос. Это была смерть в своей форме Лали. «Ты уже вышла?» «Да, я просто не могла ждать. Но, где это место?» «Внешний мир оказался не таким, каким я его себе представляла». Лали смерть выглядела немного разочарованной, когда увидела адскую обстановку этого места. Бенджамин усмехнулся и покачал головой. «Это Лимбо. Я отправился сюда, чтобы скрыть присутствие камня души, так как не был уверен, что в моем мире будет безопасно его доставать». Лали смерть кивнула. «Понятно. В таком случае я скрою его присутствие для тебя. Ты можешь это сделать?» «Конечно. В конце концов, я живу в нем. Я могу контролировать его в некоторой степени. Но не волнуйся, у тебя все равно больше контроля над ним, чем у меня». Бенджамин кивнул. Лали смерть снова прикоснулась к камню души, и свет на камне немного потускнел. После этого Бенджамин наложил на него заклинание невидимости, чтобы никто не мог увидеть его невооруженным взглядом. Интересный фокус. Лали смерть выглядела любопытной, но не слишком заостряла на этом внимание. «Ну что ж, тогда пойдем. Я осмотрю это место в другой раз. Мне еще нужно кое-что сделать на земле». Бенджамину нужно было связаться с Офелией по поводу красного черепа, а заодно сообщить Фьюри и Коулсону, а может и Стиву Роджерсу. На этот раз глаза Лали смерть загорелись, и она выглядела взволнованной. «Поехали». Бенджамин захихикал. Несмотря на то, что ей уже много лет, в этот момент она действительно выглядит как ребенок. Глава 55. Удивительные новости. Так это и есть земля. Смерть подняла голову и увидела огромное голубое небо. Вокруг нее росли деревья, казавшиеся такими полными жизни. Она протянула маленькую руку, надеясь дотронуться до листика, но отдернула ее, боясь, что неосознанно убьет его. Вдруг чья-то рука взяла ее и потянула к листу. «Видишь, все в порядке. Не волнуйся, здесь я контролирую природу. Даже если ты неосознанно уничтожишь что-то, я смогу это вернуть». Бенджамин улыбнулся и взмахнул рукой. Внезапно вокруг них появилось еще больше деревьев. «Это неплохой подарок. Спасибо». Смерть, казалось, была весьма заинтересована в этой силе природы, поскольку она противоречила ее собственной силе смерти. Бенджамин огляделся вокруг, затем повернулся к смерти. «Пойдем, я покажу тебе все чуть позже. Только сначала мне нужно кое с кем встретиться». Они все еще находились на острове, где тренировалась Дизи, и он хотел проведать ее перед отъездом. Смерть кивнула и протянула Бенджамину руку. Бенджамин в замешательстве посмотрел на руку. Она что-то хотела. Обычно принято держать даму за руку, когда ее провожают, не так ли? Ну, это не совсем обязательно, но, конечно. Бенджамин взял ее за руку и начал идти. Было довольно необычно видеть взрослого мужчину лет 20 с небольшим, держащегося за руку с девушкой ростом ему по плечо в безлюдном лесу, и казалось, что они идут на свидание. Пока они шли, в голове Бенджамина возникла странная мысль. В его прошлом мире в аниме была популярна сцена, где у крутых героев были лоли. «Я никогда не думал, что однажды окажусь в таком положении. Теперь у меня тоже есть лоли». Бенджамин посмотрел на лоли рядом с собой. «Хм, хотя смерти является лоли, в ней все еще чувствуется зрелость. Только внешность у нее детская, а характер остался. Это довольно интересно. Должно быть, это то, что они называют гап-майо или что-то в этом роде». Размышляя о таких вещах, Бенджамин и смерть пришли к месту, где находилась Дейзи. Дейзи сидела перед водопадом, скрестив ноги и выставив вперед ладони, и направляла свою силу на водопад. Если посмотреть на водопад, то он падал не по прямой линии, а по спирали. Это было результатом управления вибрацией воды при падении, в результате чего она приобрела такую форму. Это похоже на один из школьных научных проектов, только в большем масштабе. Смерть посмотрела на Дейзи любопытными глазами. Какая интересная способность у этого человека, уметь управлять вибрациями до такой степени. Как и ожидалось, она сразу поняла силу Дейзи и не приняла ее за способность управлять водой. Не зря же она прожила миллионы лет. Это Дейзи. Она из тех, кого мы называем не человеками. Не человек, это новая раса, можно и так сказать. Она человек, но ее ДНК была изменена технологией Кри, в результате чего она приобрела такие способности. А, Кри, эти высокомерные глупцы. Смерть кивнула, похоже, вспомнив что-то из прошлого. Похоже, ты их не очень жалуешь, не то чтобы я их ненавидела. Меня раздражает их отношение. Они считают себя выше большинства рас благодаря своим технологиям и интеллекту, ну, не намного выше, чем суверены. Эти золотые глупцы считают себя властителями вселенной. Они всего лишь лягушки на дне колодца. Даже боги города всевластия не осмеливаются делать такие заявления. Смерть покачала головой. Бенджамин мог только криво усмехнуться. Конечно, наверное, только смерть могла так прямолинейно говорить об этих страшных существах. Ну, не то чтобы Бенджамин не мог. Просто, ему кажется, что случится что-то плохое, если он вот так в открытую проклянет их. Ну, это было просто ощущение. Возможно, ничего страшного. Пока они разговаривали, Дейзи уже заметила переполох и, прекратив использовать свои силы, повернулась к ним. Глаза Дейзи загорелись, когда она увидела Бенджамина, и она быстро встала. «Бен, Как это? Теперь я могу делать это довольно легко. Ты стала лучше его контролировать. Пойдем, пора возвращаться. Наконец-то, Дейзи торжествовала и махала ладонью в знак приветствия. Бенджамин хихикнул и похлопал ее по руке. Он не собирался портить ей настроение. В конце концов, она много работала. Наконец Дейзи повернулась к тому, кто сидел рядом с Бенджамином. А это кто? Твой ребенок? Ха, Бенджамин чуть не подавился собственной слюной, когда услышал это. Ты что, издеваешься? С каких это пор у меня такой большой ребенок? И как я могу быть отцом смерти? Это было бы слишком странно. Смерть не стала дожидаться его представления и сама вышла вперед. Приветствую тебя, не человек Дейзи. Я, смерть, Дейзи Джонсон. Не нужно называть меня не человеком, Дейзи. Джонсон, прошу прощения, я не думал, что ты человек, Дейзи, сын Джонсона. П.Ф. Бенджамин разразился смехом, чем привел Дейзи в ярость. Теперь она понимала, что чувствовал Коулсон, когда его постоянно называли сыном Коула. Смерть повернулась к Бенджамину. Было ли что-то смешное в том, что я сказала? Здесь, на земле, фамилия, заканчивающаяся на «сон», вполне нормально даже для женщин. Она не мужчина. Понятно, какая странная культура. Смерть кивнула и снова повернулся к Дейзи. Прошу прощения, если мои слова оскорбили вас. Я все еще не знаю земных обычаев. Земные обычаи, потому что, что, вы инопланетянин, я. Прежде чем смерть смогла продолжить объяснение, Бенджамин объяснил за нее короче. Говоря, она сейчас здесь, на земле, и в силу некоторых обстоятельств сейчас находится в форме ребенка. Но не дай этому милому ребенку обмануть тебя. Она на тысячелетия старше самой земли. Уму, вообще-то, я намного старше, но и так сойдет. Смерть кивнула. Дейзи выглядела ошеломленной и не знала, что сказать, что означает, что именно. Она здесь просто в гостях, не волнуйся, она со мной, а, понятно. Дейзи вздохнула с облегчением. Вся эта история со смертью и тысячелетиями старше земли не давала ей покоя, но раз Бенджамин присматривал за ней, значит, все должно быть в порядке. Дейзи решила больше не думать об этом и просто переложить проблему на Бенджамина. Если Бенджамин узнает, о чем она думает, кто знает, как он отреагирует. Тогда пойдем, я отправлю тебя обратно. Мне также нужно поговорить с Коулсоном о некоторых вещах. Дейзи кивнула. Бенджамин взмахнул рукой, и появился портал обратно в щит. Смерть с любопытством посмотрела на портал, но не стала заострять на нем внимание. Естественно, она уже насмотрелась на магию, так что ей было не слишком интересно. Появившись в щите, они втроем отправились в офис Коулсона. Вы вернулись. Полагаю, контроль Скай теперь в норме. Бенджамин кивнул. Это Дейзи. И да, она готова к работе. Если ее способности снова выйдут из-под контроля, у вас есть звонок. Черт, я все время забываю. В любом случае, спасибо. Я очень ценю вашу помощь, капитан Фрид. Коулсон благодарно пожал ему руку. Затем он повернулся к Дейзи. Скай, то есть Дейзи. Прости, если я все время путаю. К этому трудно привыкнуть. Все в порядке, Коулсон. Не торопись. Дейзи понимающе кивнула. Коулсон был ей как отец, и, естественно, они были очень близки, поэтому ему было привычнее называть ее Скай, чем Дейзи. Сходи к Фитцсимонсу для окончательной проверки. Потом можешь идти. Поняла. Наконец Коулсон снова повернулся к Бенджамину и с любопытством посмотрел на него и смерть. Так, что с ребенком? Я хочу, чтобы ты помог мне достать для нее документы и удостоверение личности. Коулсон приподнял бровь и снова с сомнением посмотрел на этих двоих. Почему? Что вы задумали? Ты действительно хочешь знать? Я должен знать? Нет. Я сделаю это и отправлю вам завтра утром. Коулсон сразу же принял решение и больше ни о чем не спрашивал. Бенджамин ничего не объяснил. Похоже, это дело слишком хлопотное, чтобы с ним справиться. В любом случае, Бенджамин с ней справится, так что ему ничего не нужно делать. Если даже Бенджамин не может справиться с этим, никто не сможет. Как отец, так и дочь. У него были те же мысли, что и у Дейзи, и он решил подкинуть проблему Бенджамину, чтобы тот решил ее сам. Что ж, можно сказать, что они ему доверяют. «Какое имя мне выбрать?» – спросил Коулсон. «Меня зовут Смерть». «Хорошо, мисс Смерть, мне понадобится нечто большее. Например, фамилия?» Коулсон решил отмахнуться от значения имени и просто спросить нормально. «Фамилия?» «Да». Смерть повернулся к Бенджамину. «Тогда используйте Фрид. Этого будет достаточно». Коулсон бросил на Бенджамина подозрительный взгляд. «Бен, ты, мне стоит позвонить в ФБР?» Бенджамин кашлянул. «Это не то, что ты думаешь. Кроме того, она намного старше тебя или кого-либо на земле. Что? Тогда она, в общем, неважно. Ты за нее отвечаешь. Я занят». Коулсон тут же сбежал от ответственности. Он уже чувствует, насколько хлопотным будет это дело. Он не идиот. Ребенок по имени Смерти старше всех на земле, это уже тревожный сигнал. И притом чертовски огромный. В любом случае, Бенджамин привел ее сюда, так что здесь должно быть относительно безопасно. Он справится с этим. Итак, Смерть Фрид, Смерть как имя немного, как насчет Морс. На латыни это Смерть, но звучит более конкретно, чем Смерть. Смерть кивнула. Ей было все равно, как ее зовут. Я займусь этим. Есть что-нибудь еще? Вообще-то есть. Что именно? Спросил Коулсон. Ну, оказалось, что Красный Череп все еще жив и скоро может вернуться. О, Коулсон кивнул, поначалу никак не отреагировав. Однако, когда новость дошла до его сознания, он замер. Что? Красный Череп? В смысле, тот самый Красный Череп? Да, именно тот, о ком ты подумал. Как? Это долгая история. Если коротко, то он был отправлен куда-то тессерактом и теперь каким-то образом возвращается обратно. Объяснять все это слишком хлопотно, поэтому Бенджамин объяснил все просто. Коулсон на мгновение замолчал, а затем спросил, сколько у нас времени? Наверное, недолго. В любом случае, я просто хочу сообщить вам, не волнуйся об этом слишком сильно. Я разберусь с этим, только предупредив Юрия и Стива. Бенджамин объяснил и повернулся, чтобы уйти вместе со Смертью. Коулсон хотел было продолжить расспросы, но понял, что Бенджамин, скорее всего, не станет отвечать на них, поэтому ему оставалось только вздыхать, глядя вслед уходящим. Вернувшись домой, Бенджамин увидел Наташу и Роук, которые о чем-то разговаривали в гостиной. Увидев появление Бенджамина, они быстро спрятали все, что было у них в руках, за спину и в панике посмотрели на Бенджамина. «Бен, эй, не слышала, как ты вошел?» «Ну, я использовал портал. В чем дело?» Бенджамин недоверчиво смотрел на них, прищурив глаза. Роук хихикнула и подтолкнула Наташу к Бенджамину. «Быстро, скажи ему. Но, все в порядке, если ты не скажешь ему, это сделаю я». «Хорошо». Наташа на мгновение замешкалась, глубоко вздохнув, прежде чем раскрыть то, что было у нее в руках. «Я беременна». На ее руках был тест на беременность, положительный. В этот момент сознание Бенджамина словно взорвалось. Он, наконец-то, станет отцом. Глава 56. Интерес. Прошла, казалось, целая вечность, и Бенджамин наконец вырвался из этого состояния и с восторгом обнял Наташу. Наташа сначала почувствовала себя неловко, когда Бенджамин никак не отреагировал. Но теперь, почувствовав его тепло, она облегченно улыбнулась и обняла его в ответ. Роук и Смерть ничего не сказали и просто позволили им насладиться моментом. В тот вечер Бенджамин и остальные сидели за обеденным столом, ели и весело болтали. Атмосфера была вполне праздничной. Пока они ели, Бенджамин также представил им Смерть, которая пока будет жить с ними. «Ах, да, Бен, я слышала, ты уже познакомился с Кролл. Как она? Хаэм? Ну, она, конечно, энергичная. Ты уже занимался с ней? Я, просто так получилось». Бенджамин смущенно кашлянул. Раньше все было в порядке, но теперь, когда он узнал, что станет отцом, он не мог не думать о том, что его действия были неправильными, но он также не хотел лгать ей об этом. Наташа хихикнула, поняв, о чем он думает. «Все в порядке. Наши отношения остались такими же, как и раньше. Просто теперь, пока я беременна, мы не сможем заниматься этим так часто. Не волнуйся, я позабочусь о Бене». Роук ухмыльнулась и показала большой палец вверх. «Ха-ха, а ты сама с ним справишься? Тогда я просто потяну за собой Эрра». Обе девушки рассмеялись, а Бенджамин лишь криво усмехнулся. Смерть с любопытством смотрела на них троих, но ничего не говорила. Бенджамин почувствовал, что ему нужно объяснить, и заговорил. «А, видите ли, эти двое, твои любовники, я знаю. Во вселенной нет ничего необычного в том, чтобы мужчина имел несколько женщин или женщина, несколько мужчин. Чаще всего те, кто обладает огромной властью, берут себе несколько супруг. Учитывая твою силу, это вполне нормально, неужели? Ну, у Смерти другая культура, в конце концов, вполне нормально, что она так думает. Глядя на ее маленькую фигурку, невозможно не забыть, что она – одна из самых могущественных сущностей во вселенной. Смерть, видя, что Бенджамин смотрит на нее с благоговением, дразняще улыбнулась. «Нравится то, что ты видишь. Несмотря на то, что мое тело, тело ребенка, я вполне могу это делать, понимаешь? И я уверена, что мой возраст полностью превышает законный возраст согласия в этом мире». Как-то очень соблазнительно она говорила. Подумав об этом, Бенджамин быстро выдохнул и покачал головой. Наташа и Роук смотрели на него с усмешкой. «Значит, это тоже твой тип?» «Да», — говорили их глаза. Рот Бенджамина слегка дернулся. Он решил немедленно сменить тему. «А-а, в общем, какие у тебя планы, Над?» «Хм, что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, ты собираешься взять отпуск или что-то в этом роде?» «А, вообще-то, я уже подумываю о том, чтобы уйти на пенсию». «А?» Бенджамин удивленно посмотрел на Наташу. Он не ожидал, что она вот так просто уйдет на пенсию. «Конечно, если мир окажется в беде, я все равно помогу, если понадобится. Но сейчас героев уже гораздо больше. Особенно после создания ЕПТ. Не думаю, что я буду больше нужна». Наташа лишь улыбнулась. Это была не грустная улыбка, в которой она печалилась о том, что уходит на пенсию. Это была улыбка облегчения. Она уже давно хотела завести семью, но так как она не могла этого сделать, то посвятила себя работе, быть агентом и мстителем. Но теперь, после появления ЕПТ, работы для нее стало меньше, поскольку большую часть работы на местах выполняют либо агенты ЩАЙТЭ, либо ЕПТ. Она выходит на поле боя только тогда, когда всплывает один из знакомых ей злодеев. Но и таких случаев становится все меньше и меньше. В остальное время она работает, когда они выступают против Гидры. Но теперь над ней властвует Бенджамин, и Гидра больше не представляет особой проблемы. Теперь, когда она еще и забеременела, ей самое время уйти на пенсию. «Ну что, все, ты готова повесить костюм черной вдовы?» — спросила Роук. Наташа улыбнулась и покачала головой. «Повесить? Нет необходимости. Разве ты не говорила, что собираешься уйти на пенсию?» «Да, но это не повод для черной вдовы делать то же самое». Наташа посмотрела в окно, словно ища кого-то за горизонтом. «Думаю, мне пора передать ее своей младшей сестре». «Елена, да?» – спросил Бенджамин. Наташа много говорила о ней в прошлом и часто хвалила ее. Она была ее младшей сестрой не по крови, а в том смысле, что они обе были вдовами, когда находились в красной комнате. Наташа кивнула, затем с улыбкой посмотрела на Бенджамина. «Что это за взгляд? Ты хочешь встретиться с ней и сделать ее своей? Не в этом дело. Серьезно, эти девушки всегда думают, что я планирую переспать с любой женщиной, которую они упомянут». Они продолжали болтать вчетвером, пока наконец не отправились спать. Бенджамин, естественно, проводил смерть в ее комнату, так как спать вместе они не собирались. Роук тоже спала в другой комнате, чтобы дать Бенджамину и Наташе побыть наедине. В ту ночь ни Бенджамин, ни Наташа долго не спали, продолжая беседовать на кровати до самого утра. Что касается того, о чем они говорили, естественно, о тайнах вселенной. На следующее утро Бенджамин вышел из комнаты и увидел, что смерть уже завтракает на обеденном столе. Она бросила на него взгляд и вернулась к еде, но не прежде, чем высказала свое мнение. «В следующий раз не надевай корону, а, в конце концов, я все еще связана с твоим камнем души. Когда ты носишь его, я тоже могу чувствовать разные вещи». Рот Бенджамина открылся, но из него не вырвалось ни слова. Он потерял дар речи. Значит ли это, что смерть тоже чувствовал его, когда чувствовал Наташу? Уму. Это, безусловно, был очень интересный опыт. Из-за природы моих способностей я никогда раньше не занималась сексом с кем-либо. Подумать только, что я испытаю это перед тем, как у меня будет первый раз, это довольно интересно. Значит, она и вправду это чувствовала. Лицо Бенджамина покраснело от смущения. Его смущало не то, что кто-то наблюдает за его действиями, а то, что этот кто-то – смерть. Одна из самых могущественных существ во Вселенной, да еще и Лали. Хотя ее возраст был намного больше его собственного, ее внешний вид все равно заставлял его думать, что он сделал что-то не так, позволив ребенку смотреть то, что он не должен. Бенджамин почувствовал, что должен что-то сказать, но не знал, что именно. К сожалению, смерть еще не закончила, а в этом мире люди тоже видят своих матерей в сексуальном смысле. Конечно, нет. Тогда почему ты называешь ее ма? А-а-а. Бенджамин запаниковал и быстро закрыл ее маленький рот руками. Он уставился на нее, не заботясь ни о ее настоящей личности, не о ее власти над смертью. Забудь все, что ты слышала. Смерть потеряла дар речи. Увидев, что смерть кивнула, Бенджамин вздохнул и убежал в ванную, чтобы принять душ. Увидев, как он уходит, уголок рта смерти слегка скривился. Ни за что не забуду об этом вот так просто. Посмотрим, сколько времени пройдет, прежде чем ты назовешь меня мамой. Проведя миллионы лет в изоляции, смерть наконец-то нашла что-то интересное. Этого человека звали Бенджамин Фрид, человек из другой вселенной. Не говоря уже о том, что он, похоже, обладает чем-то, что может даже превзойти способности этого сопляка. Она не позволит ему так просто уйти. Она посмотрела на свое маленькое тело и ухмыльнулась. Хорошо, что я не в своем первоначальном облике, иначе победить его не составит труда. Посмотрим, как долго он сможет терпеть, когда его соблазняет ребенок. Хихи. На самом деле смерть уже поняла, что Бенджамин действительно заинтересовался ею, но ее нынешняя форма все еще сдерживает его. Смерть хотела посмотреть, сколько времени пройдет, прежде чем он сдастся. Это было довольно интересно. Раньше за смертью ухаживали другие люди, но теперь, похоже, смерть сама ухаживает за кем-то другим. Что касается чувства любви, то у смерти его не было. Для нее это было просто интересным занятием. В конце концов, она смерть. Как смерть может влюбиться? Она покачала головой и продолжила есть свой завтрак. Уму, как говорится, есть значит жить. Приятно снова поесть после столь долгого перерыва. Она наслаждалась едой, хотя ей не нужно было есть, чтобы выжить. Кстати, эта девочка Наташа, кажется, всегда пила сперму Бена прошлой ночью. Она действительно вкусная. Смерть облизала уголок рта, похоже, в предвкушении. В ванной комнате Бенджамин неожиданно вздрогнул и быстро огляделся. Ему показалось, что за ним наблюдает хищник. Через некоторое время Наташа и Роук тоже проснулись и начали болтать со смертью в гостиной. Бенджамин вылез из ванны и спросил смерть: «Какие у тебя планы на сегодня? Или ты так и будешь ходить за мной по пятам? Разве тебе не нужно о чем-то позаботиться? Это скучно. Я лучше останусь здесь и поболтаю с Натой Анной». Бенджамин кивнул и мысленно вздохнул с облегчением. Заботиться об этой маленькой мисс было немного напряжно, такое ощущение, что он все время ходит как на иголках. «Хорошо, тогда я пойду. Позвоните мне, если что-то понадобится». Бенджамин сказал всем троим и вышел из особняка, чтобы отправиться на поиски Офелии. Через несколько минут они встретились в общественном парке возле университета. По дороге Бенджамин уже позвонил Офелии и рассказал ей о своих поисках, поэтому они решили встретиться здесь. Здесь они смогли разглядеть некую особу, сидевшую в одной из аудиторий университета у окна. У нее были короткие рыжие волосы и игривая ухмылка на лице, когда она слушала лекцию. Как уже говорилось, Синтия сейчас живет нормальной счастливой жизнью, поэтому Бенджамин и не вмешивался раньше. Теперь у него было два выхода. Пусть она продолжает жить в блаженном неведении и незаметно позаботится о красном черепе, или вмешаться и вернуть ее в мир героев и злодеев до того, как красный череп сможет до нее добраться. Бенджамин хотел выбрать первый вариант, но они до сих пор не знают, когда и куда прибудет красный череп. Возможно, будет слишком поздно, если они просто будут наблюдать за ней в таком состоянии. «Какой теперь план?» – спросила Офелия. Бенджамин повернулся к ней и уже собирался ответить, как вдруг заметил профессора на уроке Синтей. «Хельмут Зема, барон Зема, связан с Гидрой». Бенджамин нахмурился, затем повернулся, чтобы посмотреть на Офелию. «Я спрашиваю на всякий случай, но это ты отправила туда Зема?» «Зема, он здесь». Офелия тоже нахмурилась и увеличила окно с помощью своих высокотехнологичных очков. В конце концов, носить с собой телескоп слишком неприметно, поэтому она с самого начала носила специальные очки с худ и другими функциями. «Ты имеешь в виду учителя?» «Я провела расследование, но, насколько мне известно, профессора зовут Даниэль Брюль. Я проверила его биографию, и она оказалась чистой». «Как много ты знаешь о бароне Зема?» – спросил Бенджамин. Офелия покачала головой. «Тогда я встречала его всего раз или два, и на нем всегда была эта дурацкая маска. После моего прихода к власти он больше не появлялся. Я пыталась найти его снова, но так и не смогла». Бенджамин вздохнул. «То, что он здесь, не совпадение. Я буду действовать, как только закончится занятие. А как насчет меня? Твоя личина все еще полезна. Мы еще можем скомпрометировать ее». «Понятно». Офелия улыбнулась и поцеловала его, прежде чем уйти. тогда я буду ждать твоих хороших новостей. Кажется, ты ужасно уверена, что мне это удастся». Бенджамин хихикнул. Офелия рассмеялась. «Если даже ты потерпишь неудачу, тогда никому не нужно больше пытаться». Бенджамин немного понаблюдал за ее покачивающейся попкой, пока она уходила, а затем повернулся к Синте и Зема. «Надеюсь, мы не опоздали. Если опоздаем, тогда очень жаль. Если бы они опоздали, то надежда была бы потеряна. Просто придется разбираться с Синтеей, и это будет очень жаль. Вот и все. В конце концов, Синтея и так вела счастливый образ жизни. Жаль только, что это ненадолго». Глава 57. Поимка Зема. Глава 57. Поимка Зема. Бенджамин посмотрел на здание университета и кое-что вспомнил. Кстати говоря, разве Аманда тоже не собиралась учиться в этом университете? Бенджамин вспомнил светловолосую сестру Брихи. Тогда она жаловалась, как тяжело даются экзамены, и тоже говорила о своем университете. Он посмотрел на название университета и кивнул. «Действительно, в этом так же хорошо, я могу спросить ее о Зема». Решив так, Бенджамин достал свой телефон, чтобы связаться с ней. Аманда не сразу ответила на его звонок. «Бен, не думала, что ты первым позвонишь мне. Хочешь повеселиться позже? КХМ, я по делу». «О, тогда, капитан Фрид, вам что-то нужно от меня?» Поняв, что речь идет о серьезном деле, Аманда перестала валять дурака. Хотя она и ее сестры спали с Бенджамином, они знали, что их отношения на самом деле не такие близкие, как у любовников. Они также не ищут серьезных отношений ни с ним, ни с кем-либо другим, поэтому знают, где провести черту. Время от времени они развлекались, и им это нравилось. Но поскольку Бенджамин теперь был еще и их боссом, при решении серьезных вопросов нужно быть серьезными. «Ты сейчас в своем университете?» «Да, скоро экзамены, поэтому мне пришлось немного сосредоточиться на учебе. Я знаю, что теперь, когда у меня есть работа, мне не нужно этим заниматься, но раз уж я начала, то не закончить будет пустой тратой времени». Он уважал тех, кто может продолжать учиться, несмотря на наличие хорошей работы. «Ты знакома с профессором твоего университета по имени Даниэль Брюль?» «Профессор истории, я его знаю. Он довольно популярен среди студенток, так как молод и красив. Ах, но не для меня. Я предпочитаю сильных мужчин, таких как вы, капитан», — подразнила Аманда, а Бенджамин только хихикнул. Он не ревновал, но, похоже, она его неправильно поняла. Бенджамин просто гадал, входит ли Синтия в число тех студенток, которым нравился этот профессор. Если да, то это было бы неприятно. Что-то не так с профессором Брюлем. «Ну, знаешь, тот парень, который ходит в огромном фиолетовом носке на голове. Барон Зема, это он. В прошлом она видела этого парня в новостях, когда он сражался с капитаном Америкой, но некоторое время назад он, кажется, исчез. Оказывается, он сменил профессию и стал учителем истории». Постояв молча несколько минут, она спросила: «Может, мне его арестовать?» «Нет необходимости. Я здесь, в университете. Просто сосредоточься на учебе». «Ты здесь? Ни за что. Теперь я должна найти тебя. Я покажу тебе все вокруг. Я могу позаниматься учебой позже. Мы наконец сможем побыть вдвоем, без сестер». «Решено, буду ждать тебя у входа». Аманда положила трубку и быстро вышла из класса, сказав ошарашенному учителю, что у нее срочное дело, и быстро скрылась в коридоре. Учителя уже знали, что она сотрудничает с полицией, поэтому ничего не сказали по поводу ее вопиющего прогула урока. Бенджамин смотрел на свой телефон с кривой улыбкой. Мгновением позже он увидел, как Аманда появилась у входа и помахала ему рукой. Бенджамин подошел к ней и легонько потрепал по волосам. «Перестань кричать, я прекрасно тебя слышу». Из трех сестер Брихи Аманда была самой общительной и беззаботной. У нее наверняка много друзей в школе, и она даже может стать лидером группировки. Как оказалось, он был прав. Пока они шли по коридорам университета и Аманда показывала ему дорогу, многие студенты здоровались с Амадой. «Похоже, она популярна. Ты действительно местная знаменитость?» «Да, ага. Это вполне естественно, ведь я такая красивая и сексуальная. Ведущий более самовлюбленный, чем она». «Заткнись, система. Ты самая самовлюбленная из всех. Это естественно, ведь я всемогущая система». Бенджамин лишь закатил глаза на систему и продолжил следовать за Амандой. Аманда что-то заметила и спросила: «А почему они тебя не узнают? Ты должен быть довольно популярным, учитывая твою личность и внешность». «ХМ, о, я наложил на себя простое заклинание иллюзий, чтобы они не замечали моего присутствия. Это довольно хлопотно, постоянно находиться в окружении поклонников. Аманда была шокирована и надулась. Это нечестно. Я тоже так хочу. Ну, может быть, в будущем я создам устройство с такой же функцией. В конце концов, это действительно удобная функция и может пригодиться оперативникам-невидимкам. Но я чувствую, что Фьюри поднимет из-за этого шум. Пока они размышляли каждый о своем, экскурсия подошла к концу, и Бенджамин ознакомился с планом университета. Они подошли к аудитории, в которой занималась Синтия, и Бенджамин спросил Аманду. «Девушка с рыжими волосами, ты ее знаешь?» Аманда бросила взгляд на окно у двери и заметила девушку-панка с рыжими волосами. «Синди Кейс?» «Да, она тоже немного популярна в школе. Синди Кейс – новое имя, которое ей дали, чтобы скрыть личность. Раньше над ней часто издевались, но, как я слышала, профессор Брюль вмешался и помог ей, так что они довольно близки. Похоже, Зема уже успел завоевать доверие Синтеи. Кто знает, может он даже начал травлю, чтобы предстать ее спасителем. Если все так, то Бенджамину, возможно, будет сложнее самому подойти к Синтее, объяснив ситуацию. Но, двое могут сыграть в эту игру. Все, что ему нужно было сделать, разрушить ее доверие к Зема. Капитан, почему мне кажется, что вы замышляете какую-то гадость? Заткнись, это для эффекта. В любом случае, он не может просто пойти и арестовать Зема напрямую, так как у нет вещественных доказательств того, что историк, барон Зема. Точнее, он может, но последствия слишком хлопотно разгребать. К тому же, что тут интересного, это может заставить красного черепа спрятаться еще глубже. Ему нужно было уничтожить данную угрозу. Так какой у нас теперь план, капитан? Ты знаешь, кто над ней издевался? Да, но их выгнали. Имен достаточно, их легко найти. Пусть потом раздувают скандал с каким-нибудь учителем, хе-хе, неважно, подстрекал ли Зема их к травле Синтея или нет, он может просто сделать так. В любом случае эти ребята согласятся, лишь бы получить выгоду. Аманда немного отступила назад. Бенджамин выглядел теперь страшновато, но оказалось, что придумывать ничего не нужно. После допроса тех, кто до этого издевался над Синтеей, выяснилось, что это действительно Зема приказал им так поступить. В обмен они получают деньги каждый месяц и могут просто бездельничать целыми днями до конца своих дней. Когда приехал Бенджамин с кучей полицейских, они решили, что дело нечисто, и быстро признались, сопляжуя. После этого Бенджамин сообщил прессе еще несколько реальных новостей и рассказал, что Даниэл Брюль, серийный насильник, который часто меняет внешности личности, охотится на молодых девушек, заставляя их думать, что он их спаситель или благодетель. Из-за этого его особенно трудно поймать, поскольку жертвы даже не подозревают, что уже стали жертвами. Что касается жертв, то он просто наложил на Аманду заклинание иллюзии и позволил ей сыграть роль девушки, которую обидел Зема. Бенджамин обнаружил, что она весьма талантлива в актерском мастерстве. За 3 дня новость быстро разлетелась, и Бенджамин привел в университет команду копов, чтобы арестовать Зема. Зема, не понимая, почему его преследуют, поднял шум и даже начал стрелять по членам команды. Синтия сначала не хотела верить в эту новость, но при виде того, как ее дорогой профессор достает пистолет, ей показалось, что она никогда его не знала. Может быть, новости не фейковые, ему нужно было только ее тело. В этот момент к ней подошла Аманда и похлопала по плечу. «Все будет хорошо, Синди. Он ушел навсегда. Никто не причинит тебе вреда. Меня зовут Аманда. Аманда Брихи. Я тоже здесь учусь и работаю в полиции. Если кто-то посмеет издеваться над тобой, ему придется сначала одолеть меня». Аманда ухмыльнулась и гордо выпятила грудь. Бенджамин увидел, как они общаются, и улыбнулся. Так он смог сохранить жизнь Синтеи и в то же время оставить кого-то рядом с ней, чтобы защитить ее в случае, если красный череп или кто-то еще попытается использовать бедняжку. Возможно, это лучший исход, на который он мог надеяться. Но Бенджамин знает, что это лишь временно. В конце концов Синтия Шмидт, дочь красного черепа, обязательно будет втянута обратно в этот странный мир героев и злодеев. Это лишь вопрос времени. Впрочем, проблемы надо решать по мере поступления. Раз она дружит с Амандой, он сможет постепенно ввести ее в незнакомую часть мира, а не втягивать в него внезапно. Бенджамин кивнул сам себе и затолкал Зема в полицейскую машину. Он не поехал с ними, чтобы вернуть Зема, а остался позади. Пора было приступать к следующей фазе плана. Но перед этим Бенджамин счел необходимым хотя бы представиться Синтии, поэтому он подошел к ним, которые уже начали болтать, как лучшие друзья. Аманда заметила его и кивнула. Бенджамин кивнул ей в ответ и повернулся к Синтии. «Синди, да, я Бенджамин Фрид, хотя ты, наверное, уже знаешь об этом. Как ты себя чувствуешь? Теперь все в порядке? Спасибо». Синтия ответила осторожно, но ей все равно было любопытно узнать Бенджамина. В конце концов, он самый обсуждаемый парень в их школе. Бенджамин кивнул и указал на Аманду. «Сейчас проблем с Брулом быть не должно, но, если что-то еще возникнет, можешь связаться со мной через Аманду. Вы двое учитесь в одном университете, так что она тоже сможет помочь. Не стесняйся спрашивать, ведь технически это ее работа. Ты поможешь ей получать зарплату, ха-ха». Бенджамин и Аманда захихикали. Синтия тоже улыбнулась и немного расслабилась. Бенджамин не стал долго мешать им и немного отодвинул Аманду в сторону. «Могу я украсть ее ненадолго?» Синтия кивнула, и они отошли. Бенджамин продолжал отдавать приказы. «Постарайся подобраться к ней как можно ближе. Можешь даже привести ее к нам или научить самообороне, если хочешь. Короче говоря, ты должна постепенно приучать ее к тому, что она может видеть силы или сверхъестественные вещи. Я расскажу вам, раз уж вы тоже в этом участвуете. Синди Кейс – не настоящее имя. Ее настоящее имя – Синтия Шмидт. Она дочь Красного Черепа». Бенджамин быстро закрыл ей рот рукой и пристально посмотрел на нее. Аманда кивнула. Бенджамин убрал руку и продолжил. «Есть еще кое-что. Красный Череп не умер и может появиться в ближайшем будущем, чтобы вернуть ее себе. Поэтому важно, чтобы ты хорошо ее защищали. Кроме того, она не знает ни о чем из этого, поскольку щит стер ей память». Аманда кивнула, почувствовав серьезность вопроса. «Но, смогу ли я сделать это сама?» Бенджамин улыбнулся и похлопал ее по плечу. «Ты гораздо сильнее, чем думаешь. Но если хочешь, я могу попросить твоих сестер тоже перевестись сюда. Они могут перевестись сюда в качестве помощников учителей. Конечно, я объясню декану, что их роль – просто прикрытие, поэтому у них не будет много работы, оплатить им буду я. Проблем возникнуть не должно. В таком случае я почувствую себя спокойнее. Когда с ней обе сестры, она более уверена в том, что сможет противостоять любой опасности, чем в одиночку. Конечно, я все равно спрошу их мнение. Если они не захотят, я попрошу кого-нибудь другого перевести их под прикрытие». Аманда кивнула, но ей все равно хотелось, чтобы сестры, если это возможно, были рядом. В конце концов, она ближе к ним, чем к остальным, и могла бы легко согласовывать с ними свои планы. Проинструктировав ее еще кое о чем, Бенджамин ушел. Глядя ему в спину, Синтия повернулась к команде. «Хаэм, о, мы переспали всего пару раз, ничего такого». Аманда увидела ее реакцию и дразняще ухмыльнулась. «Что, тебе любопытно? Знаешь, он действительно потрясающий в этом плане. Даже если бы нас было трое, мы бы не смогли его победить. Да, я и мои сестры. На самом деле это очень забавно, мы просто хотели хорошо провести время и сделали это с ним, но он сказал, что у нас есть скрытые силы, и бум. Следующее, что мы узнали, мы теперь работаем в серьезной организации и обладаем потрясающими способностями». Аманда вспоминала тот роковой день и не могла не вздохнуть от того, насколько удивительным был поворот событий. Тогда они были обычными людьми, пытавшимися устроить свою жизнь. Но после терригенизации, после встречи с тем человеком, они стали обладать способностями, о которых другие могли только мечтать. С другой стороны, Синтия совершенно ничего не понимала. «Значит, они просто переспали с ним и внезапно обрели силу, а я тоже обрету силу, если пересплю с ним», — подумала девушка. Она сказала, что в этом плане он тоже силен. «Может, я смогу присоединиться к ним, когда Аманда и ее сестры будут делать это?» «Нет, нет, нет, это уже слишком, ведь так». Воображение разгулялось, и она быстро замотала головой, чтобы не думать об этом. Но как она ни старалась, опасная мысль все равно закрадывалась в ее сознание. Как будто какая-то часть души жаждала необычной жизни, чего-то захватывающего и волнующего. Казалось, что эта часть всегда была рядом, просто ждала, когда вырастет и возьмет верх, но в то же время это чувство было ей незнакомо. Глава 58. Визит в Асгард. Глава 58. Визит в Асгард. Внутри полицейской машины Зема грозно посмотрел на двух копов, сидевших по обе стороны от него. «Вы все совершаете большую ошибку». Один из полицейских закатил глаза и вздохнул. «Слушайте, не мог бы ты сделать нам обоим одолжение и заткнуться? Вы ведь понятия не имеете, кто я такой». Зема нахмурился и уже собирался продолжить суетиться, когда второй полицейский щелкнул пальцами. Внезапно наручники, сковывающие Зема, слегка сжались и затянулись на его запястьях. В полиции тоже появились и люди со всевозможными способностями. Поначалу они боялись, что их сочтут мутантами или какими-то уродами, поэтому никто из них не раскрывал себя. Но со временем героев становилось все больше, и некоторые почувствовали свое призвание. Никто не хотел вечно оставаться никем, и служба в ЕПТ стала для них способом стать героем. И хотя сейчас их работа заключалась в том, чтобы просто сопроводить разыскиваемого преступника обратно на базу, они знали, что это дело особое. Бенджамин уже заранее рассказал им план, так что им нужно было убедиться, что все пройдет гладко. Как и ожидалось, машина внезапно остановилась из-за какой-то помехи перед ними. Дорогу им преградил черный фургон. Оттуда выпрыгнули несколько вооруженных людей и быстро окружили машину. Два сотрудника ЕПТ посмотрели друг на друга и быстро вышли из машины, чтобы сразиться с этими людьми. Но во время драки кто-то выхватил Зема у них из-под носа и быстро сбежал. Через некоторое время драка закончилась, и двое копов посмотрели на пустую полицейскую машину. Они вздохнули и потянулись к коммуникатору, чтобы сообщить о случившемся. «Сэр, они заглотили наживку. Я усадил на него одну из своих мух. Мы сможем отследить его в любой момент. Хорошая работа, ребята. Спасибо за помощь». В то время как один из них обладал способностью уменьшать мелкие предметы, другой умел разговаривать с мухами. Мало того, он мог поддерживать телепатическую связь с одной конкретной мухой и чувствовать ее местоположение. Бенджамин улыбнулся, завершая разговор. Теперь, когда наживка заглочена, оставалось ждать, какую рыбу он сможет поймать на крючок. Дальше, наверное, надо позвонить Стиву.